Нет, ну каким же все-таки гондоном оказался Гефест, а? Ну, подумаешь, присунул я несколько раз Афродите. И что, сразу убивать за это? Да ее тогда полгреции перетрахало. А из тех, кто на горе крутился, вообще все до каждой. А меня угораздило первым после смерти старика под руку хромому угодить. Лучше б на моем месте Арес оказался. Тогда было бы честнее. Он Афродите, кажется, аж двоих заделал. А этот придурок про гермафродита вспомнил. Может, и не мой-то ребенок совсем. Мало ли, что она ему такое имя дала. И вообще, я тогда сильно не в себе был. Кого трахал, кого не трахал, как сейчас сообразишь? Может, это Персефон Афродитой прикинулась. Она на меня вроде тоже виды имела. Хотя нет. Судя по ощущениям, все-таки пенорожденную я трахал. Так как она работает влагалищем, никто из наших теток не умел. Какому идиоту понадобилось ее убивать? С кем я теперь стресс снимать буду? То бывало в такие моменты, как сейчас махнешь к ней, она и приютит, и приласкает. А чего? После исхода с горы стала девушкой свободной, а до секса всегда жадная была. Не то что эти сучки Афины с Артемидой. Поэтому я только с Афродитой последние века и виделся. И не только виделся. Остальные урод на уроде. Тоже мне боги. Клейма оставить негде. Вот пенорожденная, та в своем деле точно богиней была. А Гефест мудак. Но убил ее не он, 100%. Если бы он подобрался к ней ближе, чем на пару километров, жезл бы мне сразу сообщил. А он даже на 1000 не приближался. И вообще никто из наших ее не убивал. Но это все ерунда. Главное, что Гефест мудак. Забрал мой жезл. Я теперь как все стал. Какой нахрен вестник богов? Придется на ощупь всех отыскивать, и Гименея, и Приапа, и этих ублюдков Арисовых, Фобоса с Деймосом, и остальных до кучи. Замудохаюсь, как пить дать. Дольше всех провожусь. Согласился с дуру три континента отработать. Что сандалии? Сандалии тьфу! Без жезла они ничего не стоят, разве что на билетах сэкономить можно. Ну и на времени чутка. Времени ведь у меня теперь тоже дефицит. И не отвлечешься, чтобы дельце другое провернуть, душу отвести. Вот ведь что наделал, гнида хромая. И не пристрелили же его в том баре. Живой, чувствую я его. И Гер в свое время не добила. Как он выжить умудрился после того, как она его в пропасть скинула? Ведь младенец еще был. А может, и не кидали Гефеста никуда? Чего бы ради он потом Гере разные подарки мастерил? Нет, но я столько раз эту историю слышал, мне ее даже Зевс рассказывал. Не могли же все врать? Просто сволочи они живучие. А что самое поганое, не стал меня до конца слушать, псих ненормальный. Подождал бы немного, пока я узнаю, что он по поводу этой канители с общим собранием думает, и какие у него мысли насчет того, как убийцу поймать. Чтобы мне было о чем во Владик докладывать. Так нет, сразу в драку полез. Что я теперь Афине скажу? Это же сучка мне житья не даст. Стерва, каких свет не видывал. Разве соврать, что с Гефестом повидался, все ему передал, у него никаких соображений по этому поводу не нашлось, а ехать во Владивосток отказался? Нет, не пойдет. Афина, она какой-то жопой чует, когда я вру. Да и хромой может с дуру на общий совет припереться, чтобы отомстить всем подряд, например. Они же меня засмеют, когда все откроется. А может сделать морду топором, да еще раз к нему сунуться. Мол, ничего не знаю, с Афродитой твоей никаких отношений не имел. Ребенок не мой. А чего, он мой, что ли? Она, небось, сама не знала, от кого этого выблядка нагуляла. Может, вообще от кентавра? Мои-то дети как один на меня похожи. Сильные, красивые, успешные. А этот... Одно слово, гермафродит. Не убавить, не прибавить. Если не поверит хромой, пусть экспертизу ДНК делает. Выкапывает свою любимую потаскуху и делает. Нет, он ее выкапывать не станет. Он сейчас на взводе. Он лучше меня рядом с ней закопает. Зато все будут знать, кто лично меня убил. А вот тут стоп. Мне-то с этого какая выгода? Нет, обратно к Гефесту соваться нельзя. А что делать? А вот ничего и не делать. Пока то да сё, может, все само по себе и рассосется. Если он во Владик на совет приедет, еще лучше. Значит, я свое задание так или иначе выполнил. А что, не доложился? Так мало ли. Может, номер телефона Афины потерял. Свой телефон потерял. Память потерял. Но не приедет. Вот когда не приедет, тогда и буду думать, как отмазаться. А пока нужно поплотнее узнать, что там с Аполлоном случилось, раз уж меня все равно в Чикаго занесло.